Напор обеих армий ослаб. Крымчаки стреляли, русские крутились под огнем. В табуне впереди появились прорехи, и Вороной довольно резво рванулся вперед. Увлекшийся лучник, сабли по горлу. Этот схватил щит, заслонил голову, получил укол в приоткрытый живот. Копье попыталось вонзиться в лицо. Андрей чуть отклонился, и оно скользнуло по плечу. Саблей до врага он не доставал, а потому рубанул через лоб его лошадь. Всадник повалился на землю, выронил пику, попытался достать меч, но не успел. Зверев хлестко резанул его от левой ключицы к нижнему правому реберу напополам. Скакун под Андреем вдруг повалился на бок, прямо на подскакавшего татарина. От его сабли князь прикрылся щитом, сам уколол снизу, под полу обшитого железными пластинами халата, в живот. Удар по затылку заставил князя согнуться, и он оказался зажатым между двумя лошадиными тушами, причем Вороной налег всей своей немалой массой ему на ногу. Андрей пару раз дернулся, никаких шансов вылезти не оставалось. Зато была вероятность того, что какая-то из лошадей встанет копытом ему на голову. Зверь прикрылся щитом и приготовился к долгому ожиданию. Когда сеча закончится, победители пройдут по полю, заберут своих раненых и контуженных, добьют чужих. В любом случае, не меньше 5 крымчаков он сегодня зарезал. Теперь и умирать не страшно, его совесть чиста. Свой долг князь Сокольский выполнил. Сверху на щит навалилось что-то еще, почти расплющив молодого человека. Спустя несколько минут тяжесть стала еще сильнее, и Андрей потерял сознание. — Княже, ты жив? Ты цел, Андрей Васильевич? — А куда я денусь? — открывая глаза, простонал Зверев. — Не родился еще тот татарин, что меня одолеть сможет. Нога. Что с ногой? Стрела в кость воткнулась, да дальше не пошла, — ответил пахом. Пока ты в беспамятстве был, я ее выдернул, порошком ноготковым засыпал, да сверху мха болотного наложил и замотал поплотнее, дабы кровь не сочилась. Обезболивающего у тебя нет? Чего? Бутылки вина хорошего или еще чего такого? Прости, Андрей Васильевич, не додумался. Зря. Андрей поднялся, опираясь рукой на плечо холопа. На ладонь соскользнула, и князь упал на крымчака в халате с пластинами. Под ним Зверев углядел сноп белых оперений, тут же ухватил, потянул к себе. Увы, татарский колчан оказался переломан надвое, вместе со всем содержимым. О, черт! «Не грусти, княже, я тут маленько надыбал, пока тебя искал. О, смотри!» Дядька продемонстрировал плотно набитый колчан. «Можно теперь еще и побаловать. Жалко, стрелы незнакомые. Неведомо, кто и как их мастерил. Такие точно не пустишь». Потери в полку большие. Кто кого одолел, Андрей спрашивать не стал. И так было ясно. «Сотни 3 вестимо». Пахом помог князю сесть на круп мертвой лошади. «Стрелами больше посекли, басурмане». «Так мало? А татар?» «На мыслю 10 сотен осталось, коли не более. Побегли крымчаки быстро. Первый удар они еще снесли, а вот от второго прокинулись. Они-то нехристи, стрелами хотели покидаться». «Да мы их молчком, да вругатины, они побегли и не выдержали. Славно вдарили, теперь еще до темна не опомнятся». «О, черт, больно-то как!» Зверев согнул и разогнул ногу. «А то, Андрей Васильевич, чай не пирожок от тещи получил. Ладно, хоть в лубок укладывать не нужно». «Кровищи-то сколько!» — прикоснулся к шарварам князь. «Выбрасывать все придется, и штаны, и сапоги». «Не серчай, княже», — развел руками пахом. «Обозом вся одежда едет, что на смену приготовлена». «Ты Издеваешься, дядька? Мне что, теперь целый месяц рваным, мокрым и кровавым ходить? Татарского найти могу, коли не побрезгуешь. Да куда ж тут брезговать? Ищи. Так я тогда коня приведу. Да к Туле отъедем, к лагерю басурманскому. Обождешь, княже? А у меня есть выбор. Прости, княже, конечно, сей миг обернусь. Пока холоп бегал, Зверев обозревал окрестности, и чем дальше, тем сильнее портилось у него настроение. Если вычесть из предсказанной бароном Тюрго-рати, побитых стрелами янычар, у крымчаков все равно оставалось около 30 000 бойцов. Для такой силы потерять 10 сотен, ну что слону дробина. Татары в любой момент могли повернуться к Туле или направиться на Рязань, или просочиться через границу, на которой этим летом не осталось порубежников, и пройти по русским землям разбойничьим набегом. Второе скорее, чем первое. Пушек-то до Бледгирея уже лишили. Брать города татарам теперь нечем. Минут через 10 до князя добрался дядька, осторожно двигаясь верхом по заваленному телами полю и ведя в поводу приземистую чалую лошадку под низким, почти без лук, седлом, видать, трофейную. «Вот, княже!» — спрыгнул он возле господина. «У Ильи взял, а то ведь разорят все, пока возвернемся!» Пахом протянул Андрею коричневые замшевые штаны и пару потоптанных яловых сапог со следами шитья на голенищах. Помог содрать старую одежду, поправил повязку. «Дальше сам», — отмахнулся Зверев. «Ты лук там мой найди и седло поменяй, это непривычное. Да и так наполовину без ноги, а тут еще и не держит ничего. Сабля здесь, щит еще нужен и рогатина, или хоть копье татарское, которое целое после шибки осталось». «Ты прям как на битву сбираешься, княже. Кончилось сражение, все, победа». «Иная победа хуже поражения бывает. Давай, помоги в седло подняться». Кое-как, приволакивая ногу, Зверев подобрался к чалому скакуну, поднялся с левой стороны в стремя. Пахом помог забросить раненую ногу, привесил на луку седла непривычный щит капелькой, закрепил лук и колчан со стрелами, подал рогатину. «Постой, княже, без меня не ска...» Но Андрей уже дал шпоры коню, и во весь опор помчался к лагерю, над которым летали гомон и веселье. Сюда уже успели выйти горожане в нарядных сарафанах, платьях и кафтанах, густо пахло хмелем. Неподалеку от пушек добрые люди запалили костер и примеряли внушительных размеров вертел. Еще несколько таких железяк несли от Тулы на плечах мальчишки лет по 12. Задорные, развощекие девки целовали подряд всех бояр и довольных такой щедростью холопов. «Вы чего делаете, олухи?» — закричал, подъехав ближе Андрей. «Вы сюда веселиться приехали? Или землю русскую защищать? Да что за цирк? Я что сказывал, забыли? Нам не нужна победа. Нам нужны татары. Два мертвых крымчака на каждого. Ты сколько свалил, басурман?» Ткнул он пальцем в одного. «А ты?» Ткнул в другого. «Хотите, чтобы они кружным путем нас обошли и к Москве ваши поместья грабить направились?» Беседа прекратилась. Настроение шумной толпе Зверев подпортить сумел. «Что за жалкую свалку я увидел на поляне? Кого вы хотите обмануть?» Князь скинул руку с двумя пальцами. «Два. Два на каждого. И немедля, пока они не успели уйти. Бояре, вы хотите жить трусами или умереть с честью? По коням, бояре, по коням! Не посрамим имени русского! За мной!» Андрей промчался вдоль разоренного татарского лагеря, увидел впереди воеводу Вяземского и царя, натянул правый повод, поворачивая от города, и широкой рысью устремился на юг.